касательно его возможной причастности к смерти матери моей клиентки. Эспосито, казалось, не слышал. Он умудрился отодвинуться от Майла, одновременно выставив голову вперед. «Что вы можете сказать нам?» И Майло сказал: «Ставлю 10 против одного, что все сведется к какой-нибудь глупости. Опросите здешних постояльцев и определите последнего, кому Маклоски не доложил рагу на раздачу». «Приберегите свои советы для себя», — Эспозито отодвинулся еще дальше. «Я имею в виду информацию, как в детективном романе, ну хотя бы. Боюсь, что здесь ничем не смогу вам помочь», — усмехнулся Майло. Льюис сказал: «Теория рагу здесь ни при чем, Стерджис. Здешние постояльцы обычно обходятся без автомобилей. Время от времени им перепадает паденная работа», — возразил Майло. «Развозка, доставка. А может, Маклоски встретил кого-то, кому не приглянулась его физиономия? Она у него была не ахти какая». Льюис курил и ничего на это не ответил. «Блеск», — сказал Эспозито и повернулся ко мне. «Вы можете добавить что-нибудь?» Я покачал головой. «Ну, что тут скажешь?» — развел руками Майло. «На этот раз вам достался детективный роман. Ничего не попишешь». «И вы не можете сообщить ничего, что могло бы прояснить дело?» — спросил Эспозит. «Мне об этом известно не больше вашего», — ответил Майло. Он улыбался. «Ну, может, на самую малость больше. Но я уверен, что упорной работой вы это быстро наверстаете». С этими словами он двинулся мимо них, направляясь ко входу в миссию. Я хотел пойти за ним, но Льюис преградил мне дорогу. «Остановись, Стерджис», — сказал он. Майло обернулся, наморщил лоб. Льюис спросил: «А теперь что тебе там нужно?» «Думал поговорить со священником», — ответил Майло. «Пора исповедаться». «Правильно», — ухмыльнулся Эспозито. «У священника борода отрастет, пока он будет слушать». Льюис засмеялся, но это прозвучало как-то принужденно. «Может, сейчас не самое лучшее время для этого?» «Я что-то не вижу здесь никакого запрещающего знака, Брэд». «Все равно сейчас не лучшее время». Майло упер руки в бока. «Ты хочешь сказать, что для меня доступ сюда ограничен, потому что покойник здесь когда-то проживал, а всякие бродяги и подонки могут входить и выходить беспрепятственно? Харман-младший будет просто в восторге, брат. В следующий раз, когда они с шефом полиции будут играть в гольф, им будет о чем поговорить». Льюис сказал: «Сколько прошло? 3 месяца. А ты уже действуешь, как проклятый деляга». «Чушь собачья», — ответил Майло. «Это ведь ты тут ставишь препоны, Брэд? Это ты вдруг ни с того ни с сего решил проявить бдительность?» «Никто нас не заставляет выслушивать эту чушь собачью», — процедил сквозь зубы Эспозито и расстегнул пиджак. Льюис придержал его, дымя словно паровоз. Потом бросил окурок на тротуар, посмотрел, как он тлеет, и отошел в сторону. «Эй», — сказал Эспозито. «А пошло все в задницу». В голосе Льюиса была такая ярость, что Эспозито захлопнул рот. Льюис повернулся ко мне. «Валяйте, двигайте». Я двинулся вперед, а Майло рукой уже коснулся двери. «Смотри, не напорть там», — предостерег Льюис. «И не перебегай нам дорогу, я не шучу. И мне наплевать, сколько там за тобой этих чертовых адвокатов, слышишь?» Майло толкнул дверь, и мы вошли. До того, как дверь закрылась за нами, я услышал, как Эспозито выругался и засмеялся через силу со злобой. В большой комнате цвета морской волны работал телевизор. На экране мелькало что-то вроде полицейского боевика, и пар 40 полузакрытых глаз следило за фантастическими перипетиями. «Торозин Сити», — сказал Майло Фреоново холодным голосом. «Гнев как лечебное средство». Мы дошли до середины комнаты, когда из-за угла коридора появился отец Тим Эндрюс, везущий бачок с кофе на алюминиевой тележке. Упакованные в полиэтилен стопки пластиковых стаканчиков заполняли нижнюю полку тележки. Его пасторская рубашка грязно-оливкового цвета была надета поверх выцветших джинсов, добела протертых на коленях. Обут он был в те же самые, что и в первый раз, белые кеды. Один шнурок развязался. Он нахмурился, остановился, резко повернул, чтобы избежать встречи с нами, и покатил тележку между рядами сидевших в расслабленных позах мужчин. Разболтанные колеса тележки все время заедало. Двигаясь рывками и зигзагами, Эндрюс оказался наконец у телевизора. Низко наклонившись, он что-то прошептал одному из сидевших, молодому белокожему парню с безумными глазами, в слишком тесной для него одежде, придававшей ему вид сильно выросшего мальчишки-беспризорника. Он действительно был очень молод, ему никак не могло быть больше 20 лет. В нем еще просматривалась младенческая пухлость, а линия подбородка под скудной растительностью оставалась мягкой. Но впечатление детской невинности портили свалявшиеся волосы и покрытая болячками кожа. Священник разговаривал с ним медленно, с исключительным терпением. Юноша выслушал его, потом медленно поднялся и стал дрожащими пальцами разворачивать стопку стаканчиков. Наполнив стаканчик из крана бачка, он хотел поднести его к губам. Эндрюс прикоснулся к его запястью, и юноша остановился в растерянности. Эндрюс улыбнулся, опять что-то сказал и направил руку юноши так, что стаканчик оказался протянутым одному из сидящих людей. Тот человек взялся за стаканчик, и юноша с изумленным видом отпустил его. Эндрюс сказал что-то и дал ему еще один стаканчик, в который он стал наливать кофе. Несколько человек встали со своих мест, и перед бачком образовалась небольшая очередь. Священник жестом подозвал сидевшего в первом ряду худого мужчину, цвет кожи которого напоминал фотопленку. Мужчина встал и подошел, прихрамывая. Он и юноша встали бок о бок, не глядя друг на друга. Эндрюс улыбнулся и проинструктировал их, что надо делать, чтобы получился конвейер из двух человек. Показывая и ободряя похвалой, он добился определенного ритма наполнения и раздачи стаканчиков, так что очередь с шарканьем начала двигаться вперед. Тогда он подошел к нам. «Пожалуйста, уйдите», — проговорил он. «Я ничем не могу быть вам полезен».